Благо Тидри и Сагара не видели тела, так как их внимание было сосредоточено на нападавшем, да и ракурс был не тот. Это нападавшему тело было хорошо видно, а вот Сагара и Тидри были к нему спиной. Противник еще несколькими выстрелами привел доспех Сагары в полную негодность. Да, ну и хлам тут делают. Надо было доставать доспехи, которые мы позаимствовали у дяди Хамы. Но сейчас уже поздно. Придется убирать мусор с тем, что есть. Было бы намного проще спади печать сил, тогда можно было бы и биджудамой пальнуть. А сейчас приходится ползти по дну в сторону доспеха нападающего, для проведения минирования ног и их последующего подрыва. После уже можно будет пустить в ход световой меч. Благо противник оказался из породы, как папа их называет, долбодитель злобный, обыкновенный, и решил не только поболтать с противником, но и свои темные, злобные планы рассказывать начал. А вот то, что в голове у Тидри много каких-то черных технологий, интересно. Главное правильно объяснить это Нарука, а то ведь поймет прямо и захочет поковыряться в голове у Тидри. Не думаю, что ей будет к лицу шрам после трепанации черепа. Папе Тидри тоже вряд ли будет интересно, он технологии всякие не очень любит, а вот дядя Хама может и оценить, может простить нас за угон его звезды смерти за такой подарок, а может даже еще порулить даст. Вот теперь понимаю папу, когда он говорил, что по плану никогда ничего не идет, а если идет, то это план твоего врага. Стоило подобраться к доспеху этого мусора, как какой-то пустоголовый придурок начал палить из крупнокалиберной пушки. Теперь я понимаю, как чувствовала себя рыба, которую мы с Нарука ловили с помощью куная и взрыв печати. Теперь уже я, а не тело, всплыла вверх брюхом. Хорошо еще, что ласты не склеила, но контузию себе точно заработала. Враг тем временем под обстрелом этого косоглазого, а каким еще надо быть, чтобы промазать из снайперской винтовки с кучей электроники, по неподвижной мишени таких габаритов, снайпера отступил в лес. Урузу 6, посадку совершил. Седьмой и ангелочек со мной. Курс, курс, неужели это? Ага, это я, курс Вебер. Как себя чувствуешь, Канамичан? А где Кушима? Кушима, Сагара, помоги. Кушима, ты как? Какая сволочь стреляла? Это курс. Сагара, у тебя есть лом? Должен быть в РК-92. А вазелин? Хотя нет, не нужно, обойдемся без вазелина. Саске, бери девушек и бегом на базу. Скоро приземлятся транспортные самолеты, они будут ждать только 5 минут, а этого предоставьте мне, увидимся позже, понял, и повнимательнее с Серебряным, и машина, и пилот необычные, нет, стоят и мягкий знак. Попытка Кушимы не отпустить объект своей страшной мсти не увенчалась успехом, из-за запечатывания большей части силы контузии состояние организма оставляло желать лучшего. Кушима, осторожно, Сагара успел поймать начавшую падать обратно в воду одноклассницу. У тебя, судя по всему, контузия и, возможно, сотрясение мозга. Говоря это, он сам скривился от боли в боку. Тебе, судя по всему, тоже прилетело. Эх, жаль, аптечка у Нарука. А я сама из медицинских техник могу разве что добить, чтобы не мучился. Значит, двигаем к базе. Из-за двух раненых и самой Тидри, пребывающей в полушоковом состоянии, успеть к отправлению самолета не вышло, несмотря на то, что классная руководительница очень переживала о судьбе четырех потерявшихся учеников, трое из которых в данный момент пытались через лес добраться до базы, а четвертая вместе с запечатанной бомбой, которую безуспешно пытались отыскать бойцы отряда спасения, отправилась к самым главным шишкам, чтобы вернуть им их бомбу. А возвращение домой проблемой совершенно не было, ведь у нее есть ключ, у которого привязка к двери в их съемной квартире. Так что для возвращения нужна только дверь с замочной скважиной. Ну а Кушима, раз решила развлекаться одна, пускай сама домой добирается, будет знать, как старшую сестру от веселья отстранять. Я не гарантирую, что мы сможем спастись, но, может, ты поверишь мне, Сагайра. Прости, что прерываю, но, оттащи от меня эту ненормальную сломом. Курс? Да, скорее. Я вообще-то ранен. Значит, этот серебряный завалил тебя? Да, и я не понимаю, каким образом. Я подманил его и в упор выстрелил из 57-миллиметровой. Подумал, что уделал его, но тут меня разнесло на куски. Считаешь, он использовал какую-то мину? Нет, я так не думаю. Такое впечатление, что меня ударили невидимым молотом. Ну, тут либо тебя отдачей от выстрела в упор по защитному полю разнесло, либо была активация этого поля и его мгновенное расширение, вот и тебя долбануло, а может и еще чего, вариантов очень много. И чего это вы все на меня уставились? Ну, защитное поле — это фантастика. П.Ф. У меня даже на трусах стоит защита, создающая защитное поле по всей поверхности тела и способная выдержать прямое попадание из пистолета. Так что же говорить о боевых доспехах? Там-то должна стоять еще более крутая система. Может, покажешь, что эти фантастические трусики? Курс. Нет. Правильно, Кушима, не слушай этого извращенца. Нет, в смысле их на мне сейчас нет. Защита выдохлась, когда рядом со мной попал выстрел, а потом их течением снесло. Значит, на тебе сейчас трофейные надеты. Вот, бам, не задирай юбку. Бам, бам, а вы не пяльтесь. Тидари, а ты точно не приходишься нам с нарука родственницей и не знаешь дядю Хаму? Нет, не знаю я никакого Хаму. Да и вообще, с чего ты это взяла? Да так, вроде только у меня и нарука тату с пространственным карманом стоят, а тут ты. Нет у меня татуировок, я же не хулиганка какая. Я приличная старшеклассница. Да, а откуда тогда ты достала этот здоровый бумажный веер, если на тебе из одежды только куртка Сагары и трусы? Не знаю. И правда, откуда? А, наверное, это он у Сагары был. Да Сагара, ведь так Сагара. Так точно. Сагара-кун, ты просил меня поверить тебе, поэтому я поверила тебе. Я думала, что пока ты со мной, я выдержу все. И неважно, как мне будет тяжело или насколько больно, даже если бы я умерла, я думала, что выдержу это. Поэтому, пожалуйста, не говори мне таких грустных вещей. Давай вернемся вместе, Сагара-кун. Чидари. Сагара-кун. Курс. Громким шепотом. Как думаешь, они поцелуем ограничатся или пойдут дальше? Ставлю на то, что пойдут. Ты плохо знаешь Саске. Курс. Кушима. Вы не спите. Недавно проснулись. И я согласна с Тидари. Хрена с два вам все веселье. Хотите, бегите с Тидари. Я останусь задерживать. Уж я то задержу, ку-ху-ху-ху. Только мне сейчас стало жалко наших противников. Нет, давайте придумаем план, чтобы спастись всем. Например, устроим пожар. Предлагаю прорваться на боевом доспехе. Это ты про АСМ-9? Было бы неплохо. С ним можно было бы прорваться, а если бы парочку? Вот только где их взять? У меня есть. ХМ у Кушимы есть. А есть, значит. Ага, пара штук. Что? Под полное охренение лица троицы Кушима выгрузила из печати пару доспехов производства хомяка. Сагара, ты это видел? Как? Откуда? Из пространственного кармана. Слышала, Тидари? Кушима достала их из пространственного кармана. Но, Курс, ну ты-то тоже должен считать, что это ненормально. Ведь так, кажется, я перебрал с обезболивающими. Всем спокойной ночи. Курс, он просто вырубился. Видимо, и правда с обезболивающими перестарался. Понятно. ХМ никогда раньше не слышала такой модели. Как называется? Сагара, это ведь хомяки, армсливы в виде хомяков. Думаешь? Да, у меня дома живет хомячок. Сагара, садись во второго. Может, лучше привести в чувство курса? Нет, я этим буду лучше управлять. И тебе подскажу. Тут вообще управление в основном мысленное, кнопок и рычагов минимум. А как же курс и Тидари? Курс будет прикрывать Тидари, а мы займемся уборкой мусора. Вот тут, оказывается, есть аптечка. Держи, одну выпей сам, вторую курсу дай. Понятно. Как запустить? Упс, что случилось? У моего топлива мало. У тебя сколько? Посмотри, там на главной панели зеленая шкала. Заполнена на 8%. У меня 7, а все остальное у Нарука. Значит, придется. Да, используем это. Это, да, слияние. Что? Ну, это особая функция, позволяющая соединиться двум и более доспехам в один более мощный и крутой. Никогда о подобном не слышал. Потому что используете всякий хлам. Подумать только, даже примитивных защитных полей и барьеров на Фуин на такие махины не поставить. Дикари, и как проводить слияние? А проще простого. Сейчас скину тебе на экран последовательность действий. Для удобства и простоты понимания они сделаны на примере анимированных картинок. Довольно удобно. Тидариканами с пустым взглядом наблюдала за тем, как два хомякоподобных ас разошлись на расстоянии 20 метров друг от друга и начали сближение, исполняя какой-то дебильный танец, который сопровождался выкриками пилотировавших их людей. В момент финальной точки танца, когда коготки на пальцах лап хомякоподобных ас соприкоснулись, произошла сильная вспышка фиолетового света, озарившая всю округу. Когда она стихла, взору Канами Тидари предстал хомякоподобный ас, который был в полтора раза больше тех, которые начали слияние. В его форме, кроме более крупного размера, не было никаких особых изменений, и тем более не было видно фрагментов, которые бы указывали на то, что он состоит из соединения двух машин. Все знания, бывшие в голове Тидори, благим матом кричали, что данное явление невозможно, даже запихая туда десяток лямбда-приводов и других черных технологий. Но постучавшись головой о дерево, она смогла прийти в себя, а после подобным методом привела в чувство и Курца, которому высказала все, что думает обо всем этом. Вражеский ас на 12 часов. Это М9, не могу определить. Он слишком быстрый. Мы должны его окружить. Что-то они быстро закончились. Ты так не считаешь, Сагара? Да, эта модель поражает. Скорость многократно превышает все известные мне машины. А сколько высокотехнологичного встроенного вооружения с огромным боезапасом. Кухи-хи-хи. Это ты еще и десятой части его возможностей не видел. По инструкции, после слияния все характеристики должны были вырасти на 500%. Кстати, а как получилось, что заряд сейчас на 90%? Ведь у меня было 8%, а у твоего 7%. Как вышло так, что мы получили почти полный заряд? Это к дяде Хаме. Если так интересно, когда закончится наше наказание, могу тебя к нему отвезти. Ну и Тидори за компанию. И надолго вас наказали? Думаю, ненадолго. Лет на 10, может 20, хотя папа был очень зол, так что может и на все 100-150. Это как-то уклонение. Снаряд, выпущенный пилотом Серебряного Ас, прошел в сантиметрах от корпуса. В ответ полетели сгустки плазмы из встроенного оружия, от которых тот тоже смог увернуться. Перестрелка продолжалась еще несколько минут. Сагара. Да, я разобралась с особой установкой, сейчас скину инструкцию. Я точно должен поступить именно так? Да-да. Но это нелогично, просто выполняй приказ. Так точно. В следующее мгновение хомякоподобный ас просто замер на месте и принял на себя атаку серебряного ас. Уже все, кашем, я ожидал большего. Серебряный продолжил осыпать хомякоподобный ас выстрелами, а тот в свою очередь не сдвинулся даже на миллиметр. И это все, это по-твоему атака? Доставай секретное вооружение, вызывай подкрепление, используй свой козырь. Давай, давай, давай. И по внутренней связи. Ну как, Кушима, нормально? Да, отлично. Теперь еще вот эту позу прими. Кушима, тут шкала переполнилась, пробила ограничители и поползла дальше. Это нормально? Конечно. Ща еще чуток по превозмогаемой можно активировать. Да сдохни ты уже, Кашим. Пилот серебряного ас активировал лямбда-привод и вложил в атаку все. Огромная волна энергии понеслась к хомякоподобному ас и врезалась в него, поднимая облако пыли, в котором сначала вспыхнули два ярко-красных глаза визора, а после проступил и силуэт совершенно невредимого хомякоподобного ас, на котором даже пыли не было. Он так и сверкал, как начищенный до блеска экспонат на выставке, а своей позой просто излучал пафос. И это по-твоему атака? Я покажу тебе атаку. Сменив позу, хомякоподобный ас подвел свои лапы к грудным пластинам и резким движением раскрыл их. Под ними оказались два огромных синих сферических кристалла, которые начали светиться, как будто накапливая в себе свет, при этом издавая гул. Гаул не был полным дураком, а потому не стал дожидаться, когда противник пальнет из уберпушки, заряд которой собирается уж больно долго, и жахнуть такая должна, по идее, не слабо, а потому начал палить по хомякоподобному ас из всего, что есть. Вот только никаких результатов он не добился. Снаряды летели куда угодно, только не в готовившегося к финальной атаке ас. Поняв, что дело уже не просто пахнет жареным, а воняет, Гаул принял решение отступить и вернуться после, чтобы добыть технологию, которая позволяет творить такое. У него оказалась фора в целую минуту. Все это время хомякоподобный ас не сдвинулся с места и даже не изменил направление для выстрела, а ведь Гаул бежал отнюдь не по прямой траектории выстрела. По истечении минуты Гаул увидел в стороне яркую вспышку, а после услышал и гул. Огромный луч сине-золотого цвета, уничтожая все на своем пути, полетел на север, Гаул же бежал на восток. Но то, что случилось далее, заставило его вспомнить самые матерные слова, которые он только слышал за всю свою жизнь. Луч, пройдя несколько километров, сделал поворот на 90 градусов, а после еще, и теперь неумолимо приближался к серебряному ас. Гаул маневрировал, отстреливался, использовал лямбда-привод, матерился, хотя это сопровождало все его манипуляции, даже молиться начал, но ничего не помогло. Луч в конечном итоге достиг своей цели, и под маты Гаула, как в замедленной съемке, начал уничтожать его ас. Мы закончили, теперь можно возвращаться домой. Тидори, да и Курц, смотрели на хомякоподобный ас с полными охреневания глазами. Оба понимали, что то, что только что происходило на их глазах, клало болт на многие законы физики, да и просто на здравый смысл. Кушима, тут есть передатчик, чтобы подать сигнал, нет, а зачем вообще, чтобы нас забрали, да зачем, своим ходом доберемся, пересылаю инструкцию». Курц и Тидори уже со смирением во взгляде наблюдали за тем, как хомякоподобный ас прижал одну лапу к корпусу, а вторую сжатую в кулак выставил вверх. Через несколько секунд на его груди проступил очень известный знак, но с одним существенным отличием. Вместе буквы «С» там была буква «Х», из красной вспышки за спиной хомякоподобного ас материализовался красный плащ с аналогичной символикой, который пафосно развивался, и похер на то, что ветер был боковой. Маты прибывших военных и крики Тидори с Курцем, которых он взял в лапы, заглушил звук, получившийся от того, что хомякоподобный ас стартовал с места, сразу же преодолевая звуковой барьер. Примерно в это же время подводная лодка Туаха Деданан организации Мифрил. «Сэр, получено изображение с нашего спутника из района, где предположительно находится сержант Сагар и Тидори Канами. Выведите на главный экран». От вида происходящего на главном экране у старшего помощника капитана задергался левый глаз, и очки сползли и перекосились. На экране показывался хомякоподобный ас в очень пафосной позе, дальше шли сцены его боев против РК-92, ну и после финальная битва с серебряным ас и пафосное удаление в закат. По ходу просмотра нервный тик у старшего помощника капитана усиливался, а вот солдат, выполнивший приказ и выведший изображение на главный экран, бледнел все сильнее и сильнее. Стоило этому закончиться, как старший помощник капитана Ричард Мардукас подошел к подчиненному. «Какого ХККМ?» Переведя взгляд на капитана, Ричард Мардукас решил не озвучивать все то, что хотел сказать по поводу данной ситуации, дабы не травмировать ее нежную психику. «Вы тут устроили? Был приказ вывести данные со спутника, а вы что вывели? Я вас спрашиваю, из ЭПРШЕН и ЕССПУТН и КСР?» «Да, но тогда ответьте на вопрос, как мог наш спутник столько времени висеть над одной областью, а также показывать изображение этого странного ас с четырех различных ракурсов, и это не считая того, что там ночь, а видно все прекрасно, да и изображение цветное. Но это еще ладно, вот замедление при битве и звуковые эффекты с музыкой откуда? Про то, что показывали то, что творится в кабинах пилотов, тоже стоит упомянуть. Так что либо наш спутник был очень сильно модернизирован, либо ты поставил какой-то третьесортный рекламный ролик. А по мне все было очень круто, эпично и даже драматично. А сержант Сагара в момент атаки выглядел так мужественно и брутально. Ах, с мнением капитана согласилась вся женская часть экипажа, видевшая происходящее на экране. Даже старший сержант Мелисса Мая согласно покивала, но задумавшись о чем-то побилась головой о переборку и вздохнула с облегчением. Примерно в это время, самолет со спасенными школьниками. «Смотрите, что это? Птица? Самолет? Нет, это хомяк». Глава 21. К величайшему сожалению стола змеек, Макхкошка копыта не откинула, да и ничего особо серьезного с ней не случилось. Она вообще довольно быстро пришла в себя, осушив залпом кубок с успокоительным, а после и второй. «Я же в это время с гордо поднятой головой размеренным шагом отправился за стол факультета Гриффиндор. Там меня уже ждали с распростертыми объятиями. Ну да, другие первокурсники уже успели растрепать о моем величии, крутости и прочем-прочем, и, конечно же, о моей скромности. Так что теперь у всего Гриффиндора прямо пригорало от любопытства, чтобы задать мне пару сотен вопросов. Так что стоило только примостить свою пятую точку на лавку, как на меня накинулись с вопросами. И ладно бы говорили по очереди, так нет, каждый считал, что его вопрос самый важный, и он должен непременно задать его первым, главное погромче проорать мне его в ухо. Галдеж поднялся такой, что ДДД пришлось пару раз гаркнуть с помощью магии, чтобы заткнуть грифов. И только после этого я смог хотя бы разобрать вопросы, которые мне задавали уже шепотом сидящие рядом старшекурсники. Да, получилось так, что место мне выделили не среди перваков, а среди старших курсов. Они, видать, хотели меня по-тихому опросить, но вот только всем остальным не сиделось спокойно, и в результате получилось то, что получилось. Но теперь, когда остальных грифов разогнали на свои места, у них появилась возможность задать вопросы, которые, честно говоря, были довольно банальны. Первое, что им было интересно, это как я сделал лестницу к озеру, да и как по воде ходил. Хотя первый вопрос был, а правда ли я создал лестницу и ходил по воде, я же на это достал из кармана мантии, ну это для всех, а так из инвентаря, один из жезлов, которые делал еще для Кирита на его подработке в моем мире, и сказал, вот этот жезл может проводить вечную трансфигурацию простых предметов, типа изменения формы, в общем землю в камень превратить может. И вообще есть много разных жезлов для различных задач. Единственный их минус это то, что каждый жезл заточен под что-то одно. За столом грифов раздался вздох разочарования, ну да, они-то думали, что к ним попал чуть ли не сам Мерлин, а тут выясняется, что это просто мажор с крутыми артефактами. А вот за столом преподавателей, которые навешали прослушки и активно грели уши, послышался вздох облегчения. Разве что Флитвик посматривал с интересом. Как же я люблю, когда люди сами себя обманывают. Я же не сказал, что для создания лестницы и хождения по воде использовал жезлы. Не сказал, и потом могу и воспоминания показать и клятву принести. Я просто сказал, что есть вот такие жезлы. Дальше ДДД толкнул свою речь, очень оригинально обозвав все факультеты. Пир меня сильно не интересовал. Не то чтобы еда тут была приготовлена плохо, очень даже ничего так, но я все же привык к другой пище, запасы которой, между прочим, заканчиваются, так что стоит задуматься над поисками нового гениального повара. Да и манеры шестого отбивали аппетит, несмотря на то, что сидел я от него довольно далеко. Между прочим, странно, что так получилось, что меня технично отсадили от горячки, а вот будущее золотое трио село в том составе, в котором они и будут сидеть до самого окончания школы чародейства и волшебства. Но все когда-нибудь заканчивается, вот и этот праздник обжорства закончился. Дамблдор снова поднялся со своего трона. Хммм, теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. Также по просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И наконец, я должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. И добрая улыбка, от которой 90% собравшихся сочли, что это шутка. Но вообще, неправильно он излагает, нужно покороче и подоходчивее, сунетесь в лес, сожрут и фамилии не спросят, сунетесь на третий этаж, опять же сожрут, но вот насчет фамилии уже есть варианты. А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн, каждый поет на свой любимый мотив. Итак, начали. И чего все попаданцы так плохо отзывались об этом моменте? Затыкали уши или просто игнорировали? Зачем, спрашивается? Ведь если нет возможности остановить, возглавь. Вот я и начал петь, добавляя в голос чакры и инфразвука, а также некоторых звуковых гинджицу, которыми со мной в свое время любезно поделилась Кин. Этим я произвел неизгладимое впечатление на слушателей. После этого гимна «Ночь кошмаров» обеспечена всем, кто слушал. Надо будет потом записаться в хор, который курирует Филиус Флитвик. Но не то мир тут не очень канонный, не то я чего-то испортил, но гимн до конца допеть не получилось. ДДД отправил первокурсников спать, даже не выразился, что мое пение бальзам для его ушей, и не умилился. Вот гад, отправлю ему в дополнение еще духов снов. Пусть всю ночь бегает по космической станции, спасаясь от чужих и хищников. Нас же тем временем собрал Перси Уизли и, что самое удивительное, про меня не забыл, а ведь я сидел ото всех первочков отдельно. Запишем ему это в плюс. Пусть он и описывался практически везде как редкостный зануда, карьерист и жополис, но пока судить рано. Вон, Горичка вроде как главный герой и вообще круть несусветная и все дела, но вот понаблюдал я за ним, честно говоря, не впечатляет, вообще. Пока рассуждал, мы поднялись вверх по мраморной лестнице, после тащились через несколько потайных ходов, ну для остальных потайных, а я бейкуганом уже часть замка просканировал, и должен признаться, ходов тут до хрена и больше. Но в скором времени движение остановилось, так как тащился в хвосте, сразу не увидел причину остановки, но после рассмотрел призрака или скорее духа на пороге перехода на следующий уровень развития. Что примечательно, злого духа. Эти пакостники питаются негативными эмоциями. А тут еще эмоции детей магов. Странно, что оно еще не перешло на следующий этап, или хочет накопить достаточно, чтобы прыгнуть сразу на несколько. Пока я решал дилемму, жрать Пивза или жрать его позже, но без свидетелей. Перси угрожал духу, которому эти угрозы, думаю, были до одного места. Просто хитрая тварь делала вид, что находится хоть под каким-то контролем, а после начал объяснять первогодкам, что от этого призрака стоит держаться подальше. Между прочим, очень дельное замечание, детям вообще с призраками и нежитью контактировать не рекомендуется, если, конечно, они не потомственные некроманты, а так облучится и хрена с два тут появится маг жизни. Конец нашего пути был перед портретом толстухи в розовом платье. Не могли что ли кого посимпатичнее изобразить? Так, где-то у меня были фотки Цунади в костюме Евы, надо будет заказать портрет и заменить. Хотя, наверное, не стоит, так как тогда в гостиную никто из мужской части факультета заходить не будет. Сама же толстуха противным писклявым голосом спросила пароль, Перси выдал капут Драконис. Тоже мне сверхнадежный пароль. Я знаю несколько десятков паролей, которые также откроют эту дверь. Вот, например, Фаербал или Сера. Да много еще чего есть. Тем временем картина открылась, показывая дыру в стене. Не, реально дыру, как будто главный вход закрыт, а это просто дыра в стене, которую прикрыли картиной. Сама гостиная не впечатляла, слишком много красного, аж глаза режет. Никакой вводной или еще какого инструктажа от Перси не последовало. Его хватило только на то, чтобы сказать, куда тащиться мальчикам, а куда девочкам. И вот тут начались проблемы. Точнее сказать, я был лишним, а точнее шестым в комнату на пять мест. Так что передо мной был мучительный выбор, селиться в качестве шестого человека или жить в комнате в одиночестве. Какой сложный выбор, правда. Конечно же, я выбрал первый вариант, а как иначе? В первом варианте одни плюсы. Жаба, которая и является моей причиной поступления на этот факультет, будет под рукой, да и крысюк идет бонусом, ну и горечка. Или последнего к минусам стоит отнести, а вот второй вариант никаких плюсов не дает. Место, очень смешно, у меня с собой сундук есть, к которому привязано пространство, небольшое, всего-навсего небольшой двухэтажный коттедж, бассейн и пара гектар площади, занятой лесопарком, да небольшое озеро, ну и пара суккубочек из молодняка в качестве горничных, так что в тесноте да не в обиде. Перси, конечно, отговаривал меня, да и шестой был против моего подселения к ним в комнату, но я применил секретную запретную технику, глазки кота из Шрека, а также сказал, что буду спать в своем сундуке, и наш староста сдался. Утро вполне может быть добрым, особенно если спал на огромной мягкой кровати, после чего принял душ, и тебе принесли великолепный ароматный кофе, а также сделали легкий расслабляющий массаж. После такого можно и превозмогая себя идти на занятия. В гостиной стоял нездоровый ажиотаж вокруг горячки. Многие шептались и пялились на его шрам. Меня народ, видимо, решил игнорировать. Ну да, пара духов, которых я вчера отправил на разведку, доложили, что мнение обо мне у грифов выстроилось не очень хорошее. Шестой не забыл упомянуть, что я такой же чистокровный, как и Малфой, и вообще ничего не умеющий пижон с кучей темных артефактов. Да-да, именно темных. Ведь моя старшая сестрица стопроцентно темная, кровожадная, злобная ведьма, которая на завтрак младенцев кушает, а в обед на честных светлых волшебников нападает и калечит, а по ночам устраивает оргии, темные ритуалы и кровавые жертвоприношения. Вот у людей фантазия, вот с чего мне младенцев есть, я вообще человечину не жалую, да и души младенцев не ем, так как пользы от них 0,1, и большую часть слухов распространили два рыжих неудачных эксперимента по клонированию, и они же с милыми лыбами встретили меня на входе в гостиную, и нет, наезжать они не стали, а с такими же милыми лыбами представились. Привет, добро пожаловать на факультет, Гриффиндор, меня зовут Фред, а я Джордж, вот, угощайся, и протянули мне каждый по конфете, которые я с милой улыбкой невинного ангелочка принял, и зажав в кулаке отправил в инвентарь, после чего поместил в кулак две обычные конфеты, которые изменил с помощью алхимии, чтобы выглядели в точности как те, что мне дали близнюки, и показательно слопал их. Стоило только проглотить конфетки, как рожи у них стали довольные-довольные, как будто миллион галеонов в лотерею выиграли. Ну значит, точно какую-то гадость подсунули. Видать, за батю мстю свершить, или просто поиздеваться над мажором захотели, или еще чего, ну или я себя накручиваю. Во многих фанфиках писали, что они не травят своими поделками мелких, а дают только проверенные на себе шутки и вообще нормальные, веселые ребята, с которыми можно иметь дело. Ну, проверим тогда. Сделав ну просто до неприличия ангельскую морду лица, я сделал вид, что полез в карман, а так просто извлек из инвентаря их конфеты, с помощью алхимии обернул их в шоколадную оболочку, ну и красивые цветные фантики сделал, после чего достал из кармана. Большое спасибо за конфеты. Вот, тоже угощайтесь. И протянул им их же конфеты с искренней и невинной улыбкой на лице. Спасибо. Видать, в целях конспирации близнюки решили принять конфеты, и даже съели. Они-то уверены, что я просто мажор, у которого с собой точно особо дорогие сладости, а никак не отрава какая. И отрава, судя по всему, не мгновенного действия, так как они еще не смотрят на меня с недоумением, а только с ожиданием. Ну и я подожду, только за дверью. Выйдя из гостиной, активировал Гейкуган и стал ждать. Через 5 минут из гостиной раздался такой ржач, что даже закрытая дверь не спасала. Один из близнюков отрастил себе ослиные уши, а второй поросячий пятак. А сколько непонимания на лицах, которое вскоре сменилось озарением. Судя по всему, мне попытаются отомстить. Ну пускай пытаются, им же хуже будет. Пока факультет храбрых и прочее-прочее ржал над своими, как стая гиен, я отправился по очень важному и неотложному делу. Нужно было налаживать контакт с самым крутым перцем всея Хогвартса, Аргусом Филчем. Ну а чё, мужик реально крут. Запугать несколько сотен волшебников да так, чтобы они от одного твоего голоса бежали сверкая пятками, при этом не обладая магией или еще чем. Да что там, он без оружия обитает в замке полном неуравновешенных, больных на голову подростков, которые вооружены смертельно опасным оружием, а у него из средств защиты только кошка. При всем при этом он до сих пор жив и относительно здоров, только за это его уже следует уважать. Ну а то, что не любит детишек, так за что этих мелких чудовищ любить, если они не свои собственные? Добравшись до места обитания завхоза, я вежливо и культурно постучался. Из-за двери слышались высказывания нецензурного характера и проклятия в адрес того, кто приперся ни свет, ни заря, и вскоре дверь открыл Филч, между ног которого протиснулась его кошка мисс Снорис. «Чего тебе?» В голосе старого скреба было столько подозрительности и ожидания подлянки от, казалось бы, милейшего и невинного существа, в образе которого я сейчас пребывал, что даже прослезился от умиления. Это же до какого уровня у него прокачана паранойя? «Доброе утро!» По выражению лица Филча можно было констатировать, что утро добрым не бывает, впрочем, как и день или вечер. «Меня зовут Узумаки Наруто». «Да-да, чего приперся-то?» «Мне сестра сказала, что в школе всегда надо быть в хороших отношениях с завхозом, так как он второй по важности человек после директора». «Да, а не заместитель директора случаем?» «Нет, как меня просветили, чтобы нормально жить, нужно быть в хороших отношениях с завхозом. А потому сестра просила передать вам безвозмездно, от всего сердца, вот этот скромный презент». И протянул Филчу пакет, на котором крупными русскими буквами было написано «взятка». Прям вот так и сказала: «Да, открой-ка его, вот это уровень». Но чего уж там, открыл пакет и показал его содержимое. Так как пакетик был не простой, а зачарованный, то туда влезла корзина фруктов, разные деликатесы, даже пачку какого-то элитного чая положил, отжал у Себастьяна и укладывал в пакет с помощью метрового манипулятора, ну и бутылочка вина из винограда Миролир. Завхоз с большим подозрением косился на содержимое пакета, ожидая, что все это сейчас превратится в клубок ядовитых змей или вообще взорвется. Тем временем котейка почуяла запах деликатесов и просунулась в коридор. «Ой, какая красавица! Вот угощайся!» Я типа достал из кармана мантии баночку с кошачьим кормом. «Сей корм закупаю в одном из миров. Там фирма-производитель реально помешанные на кошках, так, как используют самые лучшие и дорогие ингредиенты для корма. Можно сказать, специально выращивают бычка, кормя его экологически чистыми кормами, а после используют самые лучшие куски, а остальное, пусть остатками всякие двуногие давятся. Та же фигня с рыбой и птицей. Я корм этот вообще для Мурки закупаю, она от него без ума». Выставил перед кошкой баночку с кормом, на который котейка просто набросилась и умяла за считанные секунды и начала тереться о ногу, прося добавки, которую я ей выдал. Филч же, наблюдавший за моими действиями, немного подобрел. У него, видать, в мозгу стереотип: если человек понравился его кошке, то он не так плох, даже если это очередной мелкий паразит с Гриффиндора. Хаем, ладно, давай сюда свой презент от чистого сердца. Для полноты хорошего впечатления я выпросил у завхоза тот самый мистический список запрещенных предметов. Мистический он потому, что о нем слышали все ученики Хогвартса, но ни один из них его в глаза не видел. Я же уверил старого скриба, что беру его для ознакомления, чтобы знать, что ни при каких обстоятельствах нельзя тащить в школу. После выдачи мне пергамента и еще нескольких ценных наставлений Филч скрылся у себя, а я потопал в большой зал на завтрак. На завтрак я немного опоздал, все уже собрались, и с кислыми минами жевали завтрак. А да, овсянка, сэр, ну и так ненавидимый попаданцами тыквенный сок, хотя чего они его не взлюбили, смешать его один к трем с самогоном на хаосе и он очень даже ничего так. Первый дегустационный кубок выпил залпом, а второй позаимствовал у соседа, который к своему даже не притронулся. Но не успел я достать из инвентаря бутыль с самогоном на хаосе, для того чтобы смешать еще один коктейль, как заметил, что в зал зашли два одинаковых с лица. Да, одинаковых, приобретенные утром аксессуары они уже успели убрать. Не то у них противоядие есть, не то их шутка не должна была быть длительной по времени. И вот сейчас эта парочка шла ко мне с добрыми и предвкушающими улыбками на лицах. Подошли они ко мне со спины, один слева, другой справа. Слева был Фред, справа Джордж. Я их вполне отличаю, души-то у них разные. Подойдя ко мне, Фред хлопнул меня по плечу. «Привет». Тут меня по другому плечу хлопнул Джордж, и мне пришлось повернуть голову к нему. «Ты нас удивил». Тут же проследовал хлопок по левому плечу от Фреда. «Так красиво ответить на нашу небольшую приветственную шутку». И снова хлопок по плечу, теперь от Джорджа. «Но...» Тут они хлопнули меня одновременно и подались вперед, чтобы я мог видеть их одновременно, и заговорили уже синхронно. «До таких мастеров, как мы, тебе еще далеко», и с гордо поднятыми носами удалились из большого зала. Правда, недалеко, остановились сразу за входом и стали чего-то ждать. Хотя, что значит чего-то? Они не просто так попеременно меня хлопали и заставляли тем самым переводить свое внимание с одного братца на другого. Пока я смотрел на Фреда, Джордж подлил что-то из флакона в мой тыквенный сок, а когда я перевел внимание на Джорджа, Фред посыпал каким-то порошком мою овсянку. Ну, малолетку или, может, еще кого-то доверчивого и не имевшего с ними дела, они таким способом развести и могли. Но мне даже бейкуган включать не надо было, чтобы все заметить. Но это все лирика. А вот ребята реально нарываются на неприятности. Ну да ладно. Наложив иллюзию, переместил сок с добавкой и овсянку в инвентарь, а на их место положил аналоги из инвентаря, а после демонстративно достал скатерть-самобранку, отодвинул от себя овсянку и тыквенный сок, расстелил скатерку и дал заказ на сочный бифштекс с гарниром и стакан виноградного сока, который несколько сотен лет до этого бродил. Но не успел я насладиться кислыми мордами близнюков, выглядывавших из-за угла, ну и вилку воткнуть в бифштекс, как ко мне подлетела Гринджер. По закону элементарной трансфигурации гампа создавать еду нельзя. Я прочитала про это в... Да я что, против? Сидите голодными. Но я же читала, это опасно. Гринджер, иди совершай похабные действия с мозгами Уизли или Поттера. Им такое не повредит, а может даже пойдет на пользу. Но обратив внимание на зубрилку в сия Хогвартс, вынужден был констатировать, что еще одно-два слова в том же духе и начнется потоп. Из чего ты вообще решила, что я создал еду? Ну, шмыгнув носом и вытерев рукавом слегка выступившие слезы, Гермиона приготовилась просвещать такого дремучего меня. Ведь ей лучше меня известно, что и как я тут делаю. Ты вытащил скатерть, а после произнес заклинание и появилась еда, а по закону, ты прямо точно слышала, что я произнес заклинание и создал еду из ничего, да еще и без палочки. Нет, я точно не слышала, что ты сказал, но это точно должно быть заклинание, иначе. Гермиона, никаких заклинаний и создания еды из ничего не было. Это. Я ткнул пальцем в скатерть. Семейный артефакт, который готовит еду из заранее помещенных в него продуктов, никакого создания еды из ничего. И уже шепотом, как будто буду тратить ничего на такую глупость, его и так всего ничего осталось. Да, а как она работает? Кто ее сделал? А можно попробовать? Гринджер, дай поесть спокойно, и вообще, скоро урок, точно, поспеши, а не то опоздаешь. Как оказалось, первые дни у первого курса не так чтобы загружены, уроков было, честно говоря, кот наплакал, да и расписание заставляло плакать кровавыми слезами. У нас в академии все же учили лучше, там нам преподавали много общеобразовательных предметов, А тут вообще кошмар, только специализированные предметы. Создавалось ощущение, что это не школа, а профессиональное училище, куда приходит получать уже конкретную профессию. Но да ладно, как говорится, со своим уставом в чужой монастырь не ходит, если, конечно, тебя не сопровождает толпа до зубов вооруженных амбалов, тогда не только в чужой монастырь со своим уставом ходить можно. Так вот, на первом занятии по трансфигурации МакГонагалл убитый час вбивала в пустые головы учеников информацию о том, что ее предмет очень сложный, опасный и важный, а также запугивала тем, что нарушителей дисциплины выгонит за двери с концами. Манера преподавания у нее мне, честно говоря, не понравилась. Рассказывает сухо и неинтересно, если бы не пара демонстраций, народ бы повально нарушал правила, чтобы больше не посещать занятия по трансфигурации. Закончилось все это тем, что весь класс тупо зазубрил формулу без какого-либо понимания того, что они выучили, и приступил к практике. Да, на первом же занятии нам дали практику, которой оказалось легендарное превращение спичек в иголки. И тут у меня вышел косяк. Нет, я не превратил спичку в самокрутку с чудо-травой. Я именно что выполнил задание по превращению спички в иголку, и кошатина это спалила. Ну а что поделать? У меня в палочку уже забиты все заклинания, да еще и в правильном исполнении. Если колдую палочкой, то ошибиться или не выполнить просто не могу. МакГонагалл, несмотря на любовь к моей семье, щедро отсыпала баллов, хотя почему нет, я же на ее факультете, грех не отсыпать, тем более есть за что. Слизеринцы смотрели на меня во время того, как меня нахваливала Макхкошка с интересом, хотя близнюки уже и успели даже совам в башне рассказать, что те чудеса, которые я показал в день поступления, не моя заслуга, а заслуга древних артефактов. Местные аристо все равно посматривали с интересом. Ну да, для них даже факт обладания такими артами уже причина, чтобы интересоваться, а тут я еще и способности показал. Если бы я сразу после уроков или завтрака не испарялся, то со мной бы уже попробовали поговорить, но у меня более важные дела есть, эта жаба куда-то смылась. Видать, у нее не только навыки скрытности прокачаны, но и чуйка на высоте. А по-другому я не могу объяснить, как так вышло, что когда я приперся в комнату для ее изъятия и дальнейшего препарирования, ее там не оказалось. Я весь замок облазил, даже в тайную комнату заглянул, и в пасть охреневшему от такого Василиску, но жабу так и не обнаружил. Ну ничего, времени у меня еще много, так что изловлю и препарирую. На чарах также сначала было ознакомительное занятие, а вот практики пока не было. Флитвик налегал на теорию и отработку жестов палочкой и правильное произношение заклинания, но пока без того, чтобы что-то колдовать. Я все так же показывал класс, ну по-другому просто не получается, все же заучивал движения с помощью шарингана, так что у меня идеальное исполнение, за которое препод не уставал меня нахваливать и отсыпать баллов. Я же тем временем радовался, что у Гринджер нет шарингана, а не то гореть мне в черном пламени. Но даже так, она постоянно гневно сверлит мне взглядом затылок, а стоит повернуться, как отворачивается с обиженным видом. И чего обижаться, спрашивается. Сама же подошла и поинтересовалась, что я читаю, а когда услышала название, прямо-таки потребовала дать эту книгу ей. На что я очень вежливо, всего два раза, завуалированно назвал ее дурой и хамкой, объяснил, что, во-первых, это не школьная книга, а моя собственность, причем семейная, а во-вторых, она все равно ничего там не поймет, так как книга не на английском. Так она на это попросила, что видать большой прогресс, меня перевести книгу для нее. А на мой резонный вопрос, чего мне за такие труды будет, предложила помогать мне с уроками. Вот как было не послать ее куда подальше, пусть и все так же вежливо. Но какова наглость? За книгу по трансфигурации, которую переработали из многих учебников и других источников клоны хомяка, выкинув всю воду и бред сивой кобылы, или кто там писал эти книги, оставив только самые ценные знания и описав все это по методике «Инструкция для блондинки». Книга, между прочим, называлась «От основ до высшей трансфигурации. Пособие для блондинок». Наверное, не стоило вторую часть названия опускать, может, тогда она бы и не заинтересовалась. Но так вот, она по факту предложила, что за книгу, которую можно очень выгодно продать, она расплатится тем, что будет дополнительно совершать аморальные действия с моими мозгами. Вот с тех пор у нее со мной холодная война. По ее авторитетному мнению, я такой нехороший, жадный и многое другое, стою между ней и вселенской мудростью, при общении к которой точно сделает ее самой лучшей ученицей, а не гордым номером два, на первом месте я, и сей факт ее бесит. Так как получал я высший балл с линцой, да и приобщался к источникам мудрости крайне редко. Также стоит упомянуть близнюков, у которых со мной война. На следующее утро эта парочка слопала то, что они накануне подлили и подсыпали мне. Вот с тех пор они все пытаются меня подловить, но пока счет 8-0 не в их пользу. А вот с Горичкой я практически не общаюсь. Из-за отсутствия игр у него и наличия важных дел у меня, жаба все еще не найдена, его вниманием полностью завладел номер 6, который, при поддержке близнюков, отвадил всех остальных желающих на место лучшего друга мальчика, который не откинул копыта. Возможно, это одна из причин, по которой эти ошибки эксперимента по клонированию меня не оставляют в покое. На первом уроке зельеварения у меня было не очень хорошее настроение. Жаба все еще не была препарирована, а от пивза началась легкая изжога. А тут снег после своей пафосной речи начал опрос Горички, который, если честно, сам и нарвался. Ну кому понравится, когда толкаешь речь, которую небось полгода составлял и еще столько же репетировал, а тебя нагло игнорит. Так что опрос по материалу, который вполне можно было прочитать, еще не такое и страшное наказание. Ну а язвительные комментарии, это такая мелочь. Но вот то, что он сразу после этого, так же как и Кошатина, перешел к практике, даже не удосужившись выдать хотя бы минимум теории, характеризует его не как лучшего препода для детишек. Вот в колледже, или в еще каком заведении, где будут обучаться уже взрослые маги, которые целенаправленно идут учиться на зельевара, он бы смотрелся хорошо, но не тут. Так вот, говорят, любопытство сгубило кошку, но в нашем случае, мах кошку опередил Северус Снег. Вот нахрена он попытался прочесть поверхностные мысли у меня, а если бы я не подумал о такой возможности, правда рассчитывал на ДДД, и не выставил перед своей защитой искусственного духа с подключенным к нему теневым потоком сознания и шаринганом, он бы точно уже пускал слюни, будучи овощем, а его душу или разум доедали бы тараканчики. Ну а так он еще легко отделался, через дней 5 его обещали выписать из Мунга, сведя ожоги и убрав побочные эффекты. И все это даже не моя вина. Просто когда он полез ко мне, я на эмоциях вывел в теневой поток сознания, типа воспоминания. Если проследить всю цепочку, то это было воспоминание о том, что я проходил мимо одного заброшенного класса и услышал странные звуки, ну и заглянул туда. А вот там, для создания этого образа в свое время пришлось превозмогать на особой тренировке по попытке пробуждения собственного мангика и смотреть богомерзкий яй. Так вот, происходящее в кабинете было взято из того гейского порно, но было отредактировано, и на образ пассива был помещен образ самого Северуса Снега. А вот в активе Альбус Персиваль Вулфрик Брейн Дамблдор, который наяривая говорил: «Северус, мальчик мой, почувствуй силу любви». Снег от такой картины споткнулся и полетел на пол, попутно зацепив несколько котлов, один из которых принадлежал Лангбаттому. Наверное, поэтому его и не смогли сразу откачать. Да-да, именно поэтому, а не потому, что я еще сверху всякой бурды незаметно сыпанул. От сделанной пакости у меня немного улучшилось настроение, правда ненадолго. Наступил долгожданный, не для меня, урок полетов. Стоя на поле и с большим подозрением осматривая это очень специфическое средство передвижения, я строил некоторые научные теории, которые требовали статистических данных. И пока училка не приперлась, решил их собрать. «Мистер Уизли», обратился я к номеру 6, «можно задать вам вопрос? Чего тебе?» Я решил посчитать сие за утвердительный ответ. «Ваш отец играл в квиддич?» «Нет, а чё?» «Ничего особенного». «И еще один вопрос, на работу он добирается на метле?» «Нет, у нас есть летающий автомобиль». «И?» «Спасибо, достаточно». «Мистер Малфой, разрешите задать вопрос?» «Конечно, мистер Узумаки, задавайте». «Ваш отец в ладах с метлой, и играл ли он в квиддич в школе?» «Конечно». «Отец был отличным игроком в квиддич, и сейчас отлично летает на метле». «Благодарю за ценную информацию, мистер Малфой». «Не стоит благодарности, мистер Узумаки». Мы с Малфоем еще пару минут обменивались любезностями перед тем, как приперлась эта птица. Ну реально птица, глаза у нее птичьи, хотя у нас этим никого не удивишь. Целый клан глазастиков, да и у мозгоклюев наших тоже глаза необычные, как и у собачников, а вот у жуководов неизвестно. Бля, я ведь ни разу не видел, какие глаза у членов клана Абурами. Они-то от меня держатся как можно дальше, из-за моего достижения, потому и не видел ни разу. «Ну ничего, вот вернусь и обязательно гляну, чего бы им это ни стоило. От планирования отлова или нахождения способа временно заблокировать действие моего достижения, для того чтобы подобраться кобурами и посмотреть, какие у них глаза», меня отвлек противно громкий голос нашей профессорши. «Вам нужно особое приглашение, молодой человек». «Нет, мне нужен нормальный артефакт для полетов, а не эта древняя ошибка криворукого ученика-артефактора». «Что? Это отличные метлы. Немедленно встань в строй. Мне еще хочется завести много детей, так что нет». «Что? При чем тут дети? Как это при чем?» Проведенное авторитетным магом исследование показало очень пугающую статистику, и для весомости своих слов покачал головой. «Какая еще статистика? Какое исследование?» «Ну, чтобы понятнее было, приведу наглядный пример. По словам мистера Уизли, его отец не играл в квиддич, да и метлой практически не пользуется, а вот отец мистера Малфоя играл, и по сей день активно использует сей вид транспорта. И что с того, какое это имеет отношение к исследованию, статистике и детям?» «Самое прямое, у мистера Уизли 7 детей, а вот у мистера Малфоя только один ребенок. Улавливаете связь? Судя по тому, как загрузились все вокруг, связь никто особо не уловил, хотя нет, профессорша покраснела, или она это от злости? Троллы? Ну, есть немного». «Что, вам троллы за полеты? На каком основании?» «За отказ выполнять мои указания. У меня имеются огромные сомнения в надежности инвентаря, так что отказ вызван моим опасением за свою жизнь и здоровье. Эти метлы надежны, они служат уже 50 лет. Вот теперь я полностью уверен в том, что они опасны для жизни и здоровья». «Они не опасны. Вы так уверены, что готовы дать руку на отсечение, если произойдет несчастный случай?» «Да, я полностью уверена в надежности этих метел». «Ну, тогда ладно». И быстро встал в строй рядом с метлой. Далее последовал канон. Невилл исполнял фигуры высшего пилотажа, или скорее это было похоже на Родео, а после показал неслабо прокачанную удачу. Все же два раза зацепиться мантией, сначала об меч статуи, а после еще за какую-то фигню, тем самым уменьшив высоту, с которой навернулся с 15 метров до 2, да и упал он весьма удачно, всего-навсего запястье сломал, а мог и шею свернуть, раз эдак 9. Профессорша опять показала высокий уровень преподавателей данной шарашкиной конторы и повела пострадавшего в медпункт. Действие в целом верное, но до этого надо было отобрать у стада первокурсников метлы и разогнать их. Но нет, она сподобилась только припугнуть. Да, напугала, ничего не скажешь. У детишек же шило в одном месте, а тут фиговина, на которой можно летать. Так что в продолжении канона не было ничего удивительного. Нет, я, конечно, мог все поломать, спасти Невилла или хотя бы вылечить его, да и остановить очкарика с Бланди вполне мог. Но вот нафига оно мне? Невилл мне никто, меня только его жаба интересует, а он продать или обменять отказался, так что хрена с два дождется от меня помощи. Ну а Горичка пускай за мячиком полетает, а то оставшись без игрушки загрустил, деградировать начал, уже до общения с шестым докатился. Такими темпами скоро на горного тролля с одним заклинанием щекотки кидаться будет. Вообще, отлучение Горички от игры очень пагубно сказалось на его здравомыслии, а может, компания шестого, а также пара бесед с ДДД. Но как бы то ни было, он уже успел поругаться с Малфоем из-за того, что тот выразил свое мнение о его круге общения, точнее о том, что Горичка сделал неверный выбор между мной и шестым. Там еще в ходе разборок, зачинщиком которых был Рыжий, вклинился сразу же после первых слов Бланди, были нехорошим словом помянуты родители Горички, про которых и полувеликан, и кошара, и далькофил уже успели прожужжать все уши. И Горичка был уверен, что предки у него наиумнейшие, наидобрейшие, благороднейшие, смелейшие, и прочие-прочие волшебники. А тут какая-то бледная моль отзывается о его предках не особо лестно, сомневаясь в их здравомыслии, ну и, конечно же, о чистоте крови матушки не забыла упомянуть, как и о дурном вкусе папани. Хотя Малфой ничего особо такого оскорбительного не сказал, все было вполне прилично, ну не считать же обвинением в идиотизме слова о том, что им стоило поступить умнее и уехать. Будь Горичка один, он вряд ли бы понял весь смысл сказанного, Драко и сам-то понимал процентов 80 из речи, которую заучил из письма отца, но на его счастье там был шестой, который поработал переводчиком с аристократического на быдло английский. В результате этого и еще пары умных и таинственных фраз от Делькофила Малфой, а заодно с ним и весь Слизерин, враги народа, ну а я предатель родины, так как общаюсь с этими мерзкими слизнями. Ну а то, что со мной вежливо и приветливо здоровается Филч, сделало меня воплощением вселенского зла и чуть ли не новым темным лордом в глазах всего Гриффиндора. Ну а я что, виноват, что с Филчем общаться интереснее, чем с этими юными дарованиями? Насчет того, что квиддич полный бред, я с множеством попаданцев согласен. Ну и решил донести эту простую мысль до остальных. Во время первой игры, но не той, великой, в которой Горичка поразил всех своей крутостью, нет, тут играл Слизерин с Пуффендуем. Я тупо во время игры спиздил Снитч. Он, между прочим, сам в опасной близости от меня пролетал, а так как он круглый и блестящий, у меня сработал хватательный рефлекс, точно хомяк покусал, теперь надо делать прививку от жадности, или таблетки принять и побольше. Но эти, я теперь реально согласен с Петуньей, эти ненормальные продолжали матч целых 8 часов. Только после этого до них дошло, что что-то тут не так, и они начали искать пропавший Снитч, но естественно не обнаружили, он у меня в инвентаре никакими заклинаниями не обнаруживался, и закончили игру ага аж два раза. Эти ненормальные притащили запасной Снитч и продолжили игру. Я тогда ужрался, и в пьяном угаре припомнил слова профессорши по полетам, тем более это она притащила запаску, ну, в общем, она наутро проснулась без одной руки. Кипиш поднялся приличный, но быстро улегся, так как это сочли за какое-то отсроченное проклятие. Из последствий стоит упомянуть то, что Невилла все обходит стороной, а если не получается, то держится с ним максимально вежливо. Дело в том, что я как борец за правду и да ладно, просто подгадить решил, написал анонимное письмо с приложенными воспоминаниями многоуважаемой Рити Скитер, в котором написал, что директор вконец обнаглел, распиливая школьный бюджет, так как школьникам приходится рисковать своими жизнями и здоровьем на хламе, который уже лет 30 надо было пустить на дрова, ну или пол подметать, но никак не летать на этом. А преподавательница полетов вообще не соответствует занимаемой должности, да и вообще выразил сомнение, не сквип ли она, а то хоть палочку она и достала, когда уже было поздно, но ни одного заклинания от нее так никто из учеников и не увидел, да и вообще, судя по ней, она на урок приперлась либо под какими-то волшебными грибами, либо с бодуна, так как здраво мыслить не могла и действовала заторможенно. Рита не подвела и написала такую статью, что при ее чтении ДДД подавился чаем, а после того, как в школу пыша гневом прилетела бабушка Лангбаттома, ему стало вообще печально. Ее крики о том, что она руки таким профессорам бы поотрывала, слышала добрая половина Хогвартса, которая после пересказала второй. И тут та самая профессорша оказывается без руки, и что самое интересное, не может понять, как ее потеряла. Ложилась спать с полным комплектом, а проснулась уже с нехваткой конечностей, а главное никаких следов. Так что у нас пока временно отменили уроки полетов, зелий тоже пока нет, у ужаса подземелья какие-то осложнения, и все теперь еще более вежливо общаются с Невиллом. Кто-то просто припомнил, что это именно его котел на себя перевернул всеми любимый преподаватель, и половина Хогвартса теперь свято верит, что это был не несчастный случай, а тщательно спланированное и осуществленное Лангбаттомом покушение. Ну, с такой-то бабушкой неудивительно, ну а то, что Северус Снегг выжил и даже скоро вернется снова истязать несчастных студентов, так какие Невилла годы. Вот вернется домой на каникулы и отточит навыки. И вот тогда точно надо будет искать нового профессора по зельеварению и декана Слизерина. Историю магии у нас тоже временно отменили. Пропал профессор Катберт Бинс. Кипиш опять же поднялся. Директор и профессора провели расследование, в результате которого, как говорится в одном анекдоте, и на третий день зоркий глаз заметил. Так вот, они обнаружили, что в Хогвартсе образовался недокомплект привидений. Ну а я что? У меня вообще-то горе. Запасы еды, приготовленной Марко, закончились. Сам я не готовлю, не царское это дело. Пробовал поручить готовить суккубам, что у меня в сундуке живут и выполняют роль прислуги, так эти приготовили. Тогда передо мной поставили огромное блюдо, на котором возлежала одна из них, ну и на ее теле были какие-то деликатесы. Я был голодный и, честно говоря, не в лучшем настроении, так что шутку или попытку соблазнения не оценил, и просто перекинулся в тело Василиска и схарчил суккубу вместе с закусками и блюдом. Как после выяснилось, таким образом я и душу слопал и успешно переварил. Так что теперь суккубы уверяют меня в том, что та была единственной, кто умел готовить, а они даже не знают, с какой стороны за нож браться. Пришлось питаться местной едой, так как скатерть мне использовать запретили. ДДД мне 3 часа мозг полоскал на тему того, что у меня оплачен полный пансионат, и по договору, и по правилам ученики не должны питаться на стороне, а то вдруг я отравлюсь, а ведь директор несет за меня ответственность. Ага, как же, просто не получается мне ничего подлить или подсыпать, от чая я отказываюсь при посещении кабинета директора, да и вообще каждый раз активирую зеркальце, из которого на Далькофила с улыбкой матерого маньяка вивисектора смотрит сестрица. Так что прополоскать мне мозги в беседе один на один у ДДД не выходит. Но из-за того, что свои требования по запрету использования скатерти-самобранки он изложил так, что не подкопаешься, пришлось мне перейти на то, чем кормит и остальных. А на овсянке и зельях, которые в нее льют близнюки, далеко не уедешь, вот и перекусываю, так сказать, подножным кормом. Ну а бинсе я слопал не от голодухи, а из вредности. Да и слишком нудно он лекции читает, да и слишком нагло тянет энергию из детишек. Из меня-то, конечно, ничего не вытянул, и мне в принципе пох на остальных, я бы не вмешивался, пускай бы тянул дальше, но надо было хотя бы рассказывать что-то поинтересней. Да и у нашего Светоча проблем прибавилось, так что не зря слопал этого призрака. Не обошел я вниманием и Кверинуса Кверрелла. Можно было, конечно, выдрать из него Волди, но это, честно говоря, банально будет. А вот поприкалываться вполне можно. Он же по своей легенде боится вампиров. На очередной урок по защите от темных искусств я немного опоздал, всего на минутку, но мое появление произвело фурор. Для стороннего наблюдателя все выглядело так. Дверь в класс открылась порывом холодного ветра, и стало видно, что коридор заполнял густой зловещий белый туман, из которого вылетела крупная летучая мышь. Сделав круг по классу, она зависла над свободным местом, и со звуком пуф и облачком дыма на свободном месте сидел мальчик с очень-очень бледной кожей, просто мертвецки бледной, красными глазами и двумя длинными клыками, которые опускались ниже подбородка. Окинув взглядом своих красных глаз замерший класс, он достал из черного плаща со стоящим воротником хрустальный бокал, а следом и бутыль. Кэра в мягкий знак МЛДЕНЦА, заикаясь, прочитал надпись на этикетке, сидевший справа от него рыжий мальчик.